Ха. Характер. Без него в спорте делать нечего. Наверное, самые юные слушатели этой книги слышали от своего тренера после неудачного матча похвалу. Ничего, что проиграли, главное, проявили характер. Действительно, в футболе, да и вообще в жизни, порой обстоятельства складываются таким неблагоприятным образом, что очень сложно добиться нужного результата, что бы ты ни делал. Но стараться и проявлять характер просто необходимо. И тогда можно одержать неожиданную победу вопреки всему или проиграть, но все равно войти в историю. Бывает и так, что даже не команде, а одному единственному футболисту удается проявить свой характер и даже настоящее мужество, совершив такой поступок, который окажется важнее, чем сотни забитых мячей. Австрия. Страна горных лыж. Для австрийцев это национальный вид спорта. Тем не менее, лучшим спортсменом 20 века в Австрии признали футболиста. Его имя Матиас Синделар. Вряд ли что-то скажет слушателю, но для австрийцев он не просто футболист, а настоящий герой. Синделар играл в 30-е годы 20 века в сборной Австрии, которая тогда была одной из сильнейших в мире и получила прозвище «Вундертим», в переводе с немецкого «чудо-команда». Синделар был ее главной звездой. Его называли «бумажный человек» за легкость движений и постоянные травмы, которые он получал. В 1938 году произошел так называемый «Аншлюс» — присоединение Австрии к фашистской Германии вопреки желанию австрийского народа. Матиас Синделар был настоящим патриотом и тяжело переживал случившееся. Он был капитаном сборной Австрии, которая в силу исчезновения страны с таким названием с политической карты прекратила свое существование. Игрокам сборной Австрии было предложено играть за сборную фашистской Германии. Синделар отказался. Весной 1938 года новые власти решили организовать примирительный, объединяющий матч между сборными Австрии и Германии. Капитан сборной Австрии Матиас Синделар согласился играть только при условии, что его команда выйдет на поле в бело-красных цветах национального флага независимой Австрии. На матче присутствовали генералы и другие высокие чины фашистов, и футболисты сборной Австрии получили приказ матч не выигрывать и дать Германии сыграть хотя бы в ничью. В первом тайме Синделар как будто бы выполнял приказ. Он бил мимо ворот и промахивался, словно нарочно, из выгоднейших ситуаций. Но во втором тайме все увидели настоящего Матиаса Синделара. Он забил гол и отправился издевательски праздновать его прямо перед трибуной с фашистскими вождями. Они ему этого не простили. Через полгода после матча бумажный человек умер при невыясненных обстоятельствах. С тех пор прошло несколько десятилетий. После свержения фашистского режима Австрия вернула себе независимость. За сборные этой страны в различных видах спорта выступали ярчайшие спортсмены, но национальный герой в Австрии – футболист Матиас Синделар, проявивший мужество и характер. Трагически оборвалась в годы Второй мировой войны жизнь еще нескольких футболистов. Они вышли летом 1942 года на поле и стали участниками события, которое в истории получило название «Матч смерти». Участие в нем, конечно, потребовало огромной смелости и настоящего мужского характера от его участников, ведь игра проходила в оккупированном войсками фашистской Германии Киеве. Война разбросала футболистов киевского «Динамо» и команд из ближайших городов кого куда. Кто-то пополнил ряды Красной армии, некоторые были эвакуированы подальше от немцев, а кто-то остался в Киеве. Футболистов в городе знали, и нескольким из них удалось не попасть в концлагерь, а устроиться на работу на хлебозавод. Вскоре футболисты смогли возобновить тренировки и даже проводить матчи с командами других предприятий. 6 августа 1942 года немцы предложили украинским футболистам провести международный матч. Объединенная украинская команда разгромила сборную солдат и офицеров немецкой армии со счетом 5-1. Удар по престижу Германии в глазах жителей оккупированных территорий был нанесен приличный. Немцы собрали всех лучших игроков из близлежащих воинских частей и потребовали матч-реванш. Украинские футболисты понимали, на какой риск они идут, тем более что немцы прозрачно намекнули, как и в той истории со сборной Австрии, что выигрывать у команды немецкой армии не нужно. Но у настоящих спортсменов особый характер. Он не позволяет поддаваться, даже если грозит смерть. Украинская команда выиграла 5-3. Через 10 дней после матча все его участники с украинской стороны были арестованы. Несколько человек впоследствии погибли. В течение многих лет, последовавших за этими событиями, не нашлось прямых доказательств того, что приговор футболистам был вынесен именно за победу в матче с фашистами. Но ведь дело не в этом, а в том, что поступок украинских футболистов, не испугавшихся выходить на поле против настоящих врагов, как и поступок Матиаса Синделара, имевшего смелость смеяться им в лицо, стал своего рода метафорой, символом проявления настоящего характера в спорте. Футбол знает немало примеров того, как уже в мирное время команды проявляли характер и переворачивали ход неудачно складывающейся игры или даже иногда творили чудеса на протяжении целого турнира. Лиссабонские львы. Это прозвище получил шотландский Селтик за победу в финале Кубка чемпионов 1967 года, который проходил в Лиссабоне. Он вписал имя Селтика в историю. Ведь именно он, а не клуб из Англии, стал первым британским клубом, которому удалось добыть главный европейский трофей. Соперник Селтика, миланский Интер, вышел на финальный матч безоговорочным фаворитом. Еще бы! Интер выиграл 2 из 3 предыдущих розыгрышей Кубка чемпионов, а Селтик был представителем Британии, чьи клубы пока еще ничего в этом турнире не добивались. Ну и представлял Селтик не английский чемпионат, а куда более уступающий ему по силе – шотландский. Путь к финалу у Селтика был относительно легкий. Он играл с чемпионами Франции, Швейцарии, Югославии и Чехословакии. Матч с Интером таким образом становился для Селтика первым и последним по-настоящему серьезным вызовом. Интер повел в счете уже на 7-й минуте. Идеальное развитие событий для команды, игравшей лучших всех в мире в оборонительном стиле Катеначо. Пробить эту стену, или, как говорят сегодня, сдвинуть с места этот автобус, скромной команде Celtic было, казалось бы, не под силу. Вот тут-то и сыграл свою роль шотландский характер. «Мы будем атаковать так, как до сих пор не атаковали никогда», сказал перед матчем главный тренер Селтика Джок Стейн. Он сказал, а команда сделала и так прижала Интер к воротам, что к концу матча у обороны итальянцев не осталось сил. «Брось сопротивляться, это бесполезно. Они нас все равно дожмут», это сказал Как потом вспоминал один из защитников Интера, вратарь итальянской команды. Настолько бесстрашными, отчаянными и несгибаемыми характером выглядели в том матче шотландцы. Они выиграли 2-1 и вошли в историю. Не только как первый британский клуб, победивший в Кубке чемпионов. И не только потому, что за «Селтик» в том матче играли только свои футболисты. Все участники финала в составе «Селтика» родились или в Глазго, или в пределах 50 километров от города. Считается, что эта победа стала первой на пути к свержению оборонительного футбола. Именно «Селтик» и его атакующая игра вдохновили «Аякс», который спустя несколько лет преподнес миру тотальный футбол, вернув игре атакующий характер. В следующем, 1968 году, Кубок чемпионов наконец выиграл английский клуб. Им стал Манчестер Юнайтед. И у этой победы есть особенный подтекст. Дело совсем не в том, что МЮ стал первым клубом из Англии, одержавшим победу в Кубке чемпионов, и не в том, что она произошла на главном стадионе страны Уэмбли, а в том, что за 10 лет до этого футбольный клуб Манчестер Юнайтед мог вообще прекратить свое существование. И лишь выдающийся характер и крепость духа отдельных людей, в первую очередь главного тренера команды Мэтта Басби, помогли МЮ сохранить себя после мюнхенской авиакатастрофы, в которой, к сожалению, выжили далеко не все игроки и тренеры, кто был в том самолете. В феврале 1958 года Манчестер Юнайтед возвращался из Белграда с матча Кубка чемпионов домой. Самолет сел на дозаправку в Мюнхене, где шел сильный снегопад. Вместо того, чтобы остаться на ночь в Мюнхене, пилот решил попробовать взлететь, несмотря на совсем неподходящую погоду. После двух неудачных попыток неугомонный пилот решился на третью. Самолет забуксовал, в образовавшейся от мокрого снега каше на взлетной полосе и не смог набрать нужную скорость. Лайнер выкатил за пределы взлетной полосы и врезался в стоявший рядом дом. Из 44 пассажиров, среди которых были игроки, тренеры, болельщики МЮ и журналисты, 20 погибли на месте. Из них 8 футболистов и 3 члена тренерского штаба. Главный тренер команды Мэтт Басби получил тяжелейшие травмы. Казалось, это был крах. Ведь Басби только собрал очень талантливую и перспективную команду, которую называли «малыши Басби», так как большинству из футболистов было всего 20 с небольшим лет. На глазах тренера погибли половина команды, его помощник и ближайший друг. Сам Басби 9 недель пролежал в госпитале, и священник дважды читал над ним отходную молитву. Несгибаемый, шотландский характер Мэтта Басби помог ему выжить. Он вернулся в футбол через 3 месяца после авиакатастрофы и начал собирать новых малышей. В МЮ появились Деннис Лоу и, самое главное, Джордж Бест. В 1965 году Манчестер Юнайтед вернул себе титул чемпионов Англии, а еще через 3 года клуб и тренер, пережившую такую трагедию, стали лучшими в Европе. Эта история – выдающийся пример настоящего характера всех, кто в те годы был связан с МЮ, но Мэтта Басби в особенности. В футболе немало случаев, когда скромные команды, составленные из никому неизвестных игроков, творили чудеса, и за счет характера не просто оказывали сопротивление фаворитам, но и выигрывали матчи. Сборная Фарерских островов, получившая членство в ФИФА только в 1988 году, вошла в историю, обыграв в своем первом официальном матче команду, которая регулярно играет на чемпионатах мира и Европы – сборную Австрии. То-то было радости на, как его называют, Овечьем острове после этой победы. Наверное, столица Фарер гуляла до утра, подумает слушатель. Нет, никто не гулял, потому что в столице Фарерских островов в 1990 году все закрывалось в 7 вечера, да и вообще матч проходил в другой стране. На Фарерах просто не было стадиона, подходящего для матча такого уровня. Игра прошла в Швеции. Тем не менее, имена и фамилии викингов, одержавших сенсационную победу, можно найти в любом справочнике. Ведь события неординарные. В составе сборной Фарер не было ни одного профессионального футболиста. Однако самого выдающегося успеха добилась любительская команда из Франции. Причем произошло это совсем уже в наше время. В 2000 году в финал Кубка Франции вышла команда из последнего дивизиона страны «Кале», в составе которой играли учителя и продавцы, пекари и почтальоны. Демонстрируя невероятную волю к победе и железный характер, «Кале» шел по турнирной сетке вперед и добрался до финала, который проходил на главном стадионе страны «Стад де Франс». В присутствии почти 80 тысяч болельщиков нападающий «Кале», учитель физкультуры по фамилии Дютитер, который вряд ли попал бы на финал просто как зритель, ехать в Париж далеко и дорого, да и билеты все были давно раскуплены, открыл счет в матче. Однако на сей раз на одном характере любителям продержаться не удалось. Одна из сильнейших в то время команд Франции «Нант» все-таки одержала победу со счетом 2-1. Однако, если спросить француза, кто играл в финале Кубка страны в 2000-м, «Нант» он, скорее всего, не вспомнит, а вот «Кале» назовет без запинки. Ведь такое запоминается, потому что бывает только раз в жизни. Из имен футболистов, которые демонстрировали стойкость духа и настоящий характер, борясь за победы, несмотря на тяжелые травмы и другие неблагоприятные обстоятельства, можно было бы составить отдельную книгу. Но одного из таких героев нужно отметить особенно. Тем более, что речь идет о футболисте, который принес нашему футболу первую международную победу. В полуфинале Олимпийского турнира 1956 года в Мельбурне сборная СССР встречалась с сильной командой Болгарии. Ответственность за результат была колоссальная. Советская команда еще не выступала на чемпионате мира, а дебют в международных соревнованиях на предыдущей Олимпиаде 1952 года в Хельсинки завершился очень плохо. Советская команда, от которой руководство страны требовало исключительно победы, с чего-то взяв, что сборная СССР просто обязана всех обыгрывать, уступила уже на старте турнира Югославии. Последствия были печальные. В частности, расформировали прекрасную команду ЦДСА, будущей ЦСКА, возложив вину на ее игроков, большинство из которых были в составе сборной в Хельсинки. 4 года спустя советские футболисты понимали, что у них нет права на ошибку. Победа была нужна любой ценой. На правом фланге обороны нашей сборной играл Николай Тищенко. Еще в первом тайме он получил тяжелую травму. Как потом выяснилось, перелом ключицы. Это повреждение, при котором рука повисает плетью, и любое движение причиняет сильнейшую боль. Какое там бегать и тем более играть в футбол? Но замены тогда предусмотрены не были. А приказ был дан – выиграть, несмотря ни на что. Тищенко накрепко прибинтовали руку к туловищу, дали обезболивающее и перевели на позицию, где играл менее сильный соперник. Тищенко не просто терпел и стоял на поле. И если болгары подумали, что сборная СССР играет вдесятером, то они сильно ошибались. Советская команда выдержала в основное время 0-0. В дополнительное, Болгария открыла счет, но наши за 5 минут забили 2 мяча. Причем одну из атак начал героически державшийся из последних сил Тищенко. Сборная СССР вышла в финал, где, победив Югославию, стала олимпийским чемпионом, а иностранные журналисты еще долго писали заметки на тему, что такое русский характер.